Глава 13. Библиотека. Перерождение плоти. Миротворец. Они поднялись выше, на утес Феникса, в ущелье, где располагались мастерские ремесленников. Первое братство Аримана соединилось с третьим, Хатхора Маата, а в районе пустых шахт к ним вышли еще и разведывательные отряды гвардии Шпили Проспера. Десантники Уранти Дракс уже заняли городские кварталы выше позиции Аримана и расступились перед целеустремленно марширующими Астартес. Донесения о ходе сражения были самыми противоречивыми и беспорядочными. На юго-восточном склоне воины вели яростную перестрелку с противником на короткой дистанции. 6000 солдат в промышленном районе нижнего уровня оказались втянутыми в рукопашный бой. На отдаленном северном отроге продолжалась артиллерийская дуэль, а выжившие наездники на сорокопутах вступили в головокружительные воздушные поединки с воинами Тысячи Сунов, которые использовали для передвижения гравидиски. Рапорты накладывались один на другой, и в результате получалась такая мешанина, что Ариман с трудом улавливал смысл. Но кроме донесений о скорой победе и разгроме врага, он уяснил еще два неопровержимых факта. Несущие слова продвигались медленно, гораздо медленнее, чем он рассчитывал, чего нельзя было сказать о космических волках. Лемон Рус и его первая великая рота высадились точно на самый высокий серебряный пик, затушили вечный огонь и разгромили символы правителей. Гвардейцы Совета Феникса самоотверженно сопротивлялись неудержимой лавине космических волков, но были буквально разорваны в клочья и сброшены с вершины горы. Побежденные правители предложили обсудить условия капитуляции. Однако Лемон Рус остался глух к их просьбам. Он уже произнес слова обета перед Великим Кругом, а король волков никогда не нарушит клятвы ради такой мелочи, как милосердие. Космические волки пронеслись по горе с неистовством в разбушевавшейся стихии, и их клинки потрошили тела защитников, словно ножи мясников свежие туши. После них не оставалось ничего, и город на горе, бывший произведением искусства, исчез под натиском грубой и бессмысленной жестокости. За спинами воинов Русса царила смерть, а перед ними была новая цель – Великая библиотека Утеса Феникса, где в строгом порядке выстроились воины второго братства Фозиса Ткара во главе с Магнусом Красным. Буйство космических волков наконец-то было остановлено.